Программа седьмая. Станем здоровыми и счастливыми. Будем стремиться к этому каждый день и в любом возрасте. Все задуманное можно осуществить человеческими усилиями. То, что зовем мы судьбою, есть лишь незримые свойства людей. Народная индийская мудрость. Сегодня в нашей программе отвечаю на ваше письмо. Женщина за рулем. Хорошо это или плохо? Медицина существовала всегда. Рассказ о молочном грибе. У микрофона Владимир Степанович Хорошев, врач, военный хирург, прошедший Афганистан, сведущий в традиционной и нетрадиционной медицине. Здравствуйте, друзья! Мне довелось побывать в Греции. Было это 7 лет назад. И вот там-то я обратил внимание на то, что почти все мужчины – греки, чем бы они ни занимались – фермеры, инженеры, моряки, продавцы, военные, учителя – все чисто одеты, и от них всегда приятно пахнет. Намеренно говорю сейчас именно о мужчинах, потому что от внешнего вида мужчин зависит благополучие семьи, и государства тоже, никак не меньше. Мне довелось там, в Греции, пожить и в Афинах, и в селе, недалеко от города Эгио, удивительно приятного небольшого города Порта на красивейшем зеленом полуострове Пелопоннесе. Так вот, в этом селе под названием Валимитика общался я с самыми разными людьми, в основном с фермерами, которые рано утром садятся в свои тракторы и обрабатывают землю, свои оливковые плантации и виноград, помидоры и прочие сельскохозяйственные культуры. И все они работали не в промасленных спецовках, и от них не несло потом и давно немытым телом. А вечером они, завершив работу, сходились в кафе, что расположилось прямо на берегу моря, и, попивая пиво или вкуснейшее греческое вино, обсуждали прошедший день и смотрели большущий телевизор, где транслировался очередной матч, либо футбольный, либо волейбольный. И они, эти самые мужчины, болели за свою команду. Ни разу я не видел пьяного грека. Но это так, к слову, как говорится, пришлось. Ни разу не видел, чтобы мужчина-грек вышел из дома своего в несвежей рубашке или неглаженных брюках. Ни разу. Вот тогда-то мне в голову и пришла мысль, что благополучие семьи и домашнего очага, а значит и всего государства в целом, начинается с внешнего вида мужчины, с его ощущения собственной значимости в этом мире. А как выглядят наши мужчины? Вкратце опишу, что нам с вами часто приходится видеть в метро, в магазине, да просто на улице. Вваливается мужчина, остро пахнущий потом и какой-то, мягко говоря, несвежести. Под несвежей рубашкой угадывается еще вполне сохранная мускулатура, ногти с черным ободком, изо рта запах либо недавно выпитого пива, либо жуткой смеси водочно-пивного перегара вместе с табаком. Если мужчине перевалило за 50, то, как правило, из носа и ушей торчат пучками волосы. О перхоти я уж не говорю. Она россыпью белеет на плечах. Наша Россия никак не может прийти в себя после того, как в начале и в середине прошлого века из нее усиленно вышибали ум и совесть тех разумных, чистых телом и душой мужчин и насаждали бескультурье и нынешнюю бомжеватость. И свои убивали, и чужие. Лучшие, лучшие из лучших, я бы сказал, в 40-е ушли на фронт, а 90-е добивали остатки культуры в нашем обществе. Трагедия России в ее мужиках. Именно они есть ее боль и горе. Эти безвольные, равнодушные ко всему окружающему мужики, плюнувшие и на себя, и на свои семьи, пьющие или уже полностью спившиеся. И от них, от этих мужчин российских, тянет и очень сильно тянет духом разорения, духом безысходности и тоски. Наша страна начнет меняться тогда, когда наши мужчины в массе своей станут менять свой внутренний мир. Не раньше. и не позже. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Письмо от Михаила В. из Сочи, фамилию не называя. И вот что он пишет. Здравствуйте. Моей жене 29 лет. Решила она научиться водить машину, а она у меня такая, что задумано, то сделано. Записалась в автошколу, и вот уже совсем скоро ей предстоит экзамен на получение водительских прав. Мой отец, узнав об этом, сказал, что женщина за рулем, но ни к чему хорошему не приводит. И отец жены, мой тесть, то есть, тоже этому известию не обрадовался. Сами понимаете, что и меня это беспокоит. Тем более, что дороги у нас в Большом Сочи серпантинные, опасные. И, к сожалению, машинами управляют люди не всегда разумные. Иногда просто диву даешься, что вытворяют они на дорогах. Боюсь я за жену. Боюсь. Есть ли какие-то сведения о том, как ведут себя женщины за рулем? Об особенностях их поведения на дороге? А вот что пишет Елена Максимовна из Астрахани. Здравствуйте, Владимир Степанович. Я года два тому назад писала вам, еще на адрес Радио России, где вы вели свою прекрасную радиопрограмму. И вы мне тогда ответили. Спасибо вам большое. Очень помог мне тогда ваш совет. Просто из беды вытащил. Я тогда написала вам, и в глубине души была уверена, что никакого ответа не получу. И надо же, ответ пришел. До сих пор осталось чувство удивления и благодарности. Сейчас обращаюсь к вам вот по какому поводу. Мне 47 лет, дети уже взрослые, и решила я тоже управлять нашим автомобилем. А муж против. Говорит, что вождение авто не женское дело. И как только мы проезжаем где-нибудь рядом с местом автоаварии, муж говорит, что вот, дескать, наверняка в этом замешана женщина. А уж если действительно оказывается так, то потом разговором на эту тему дня на два, не меньше. А что вы скажете по этому поводу? Отвечаю на ваше письмо. Женщина за рулем. Хорошо это или плохо? По этому поводу мне часто приходится слышать разговоры. В гараже, где, как известно, собираются исключительно одни мужчины, этакий клуб, если не сказать клубок, такого рода речи приходится слышать всякий раз, когда собирается больше двух мужиков. И мне всегда забавно слушать эти разговоры. Разговоры из разряда «А надо ли посылать женщин в космос?» или «Могут ли женщины управлять мужчинами?» Женщин давно уже отправляют в космические экспедиции, начиная с нашей Валентины Владимировны Терешковой. И женщины давно уже управляют мужскими коллективами, и даже государствами, и вполне успешно. Россия наша сделала огромный шаг вперед под управлением именно женщин, императрицей Екатерины Великой, скажем. Одним словом, женщины решительно берут управленческие функции в свои руки и обладают хорошими, если не лучшими, менеджерскими качествами. И не надо убеждать наших женщин в обратном. Это бесполезно и даже вредно для всех нас. Сила убеждения велика есть, так говорили мудрые люди. Это известно и издавна. Если женщину убедить, что она водит автомобиль хуже, чем мужчина, так оно и будет. Женщина станет создавать больше опасных ситуаций на дороге. Так полагают австралийские ученые из школы психологии при Квинслендском университете. Австралийские ученые провели интересный эксперимент, в котором участвовали 168 женщин-автомобилисток. Половине из них говорили, что цель эксперимента – выяснить, почему мужчины лучше водят машину. Остальным сказали, что просто исследуют, какие психологические процессы происходят во время вождения автомашины. В ходе проведения этих исследований на пути женщин-водителей неожиданно появлялся фантом-манекен, который имитировал бредущего пешехода. Почти половина женщин, которым объяснили, что мужчина как водитель лучше, не успевала вовремя среагировать на появление этого манекена. Среди участниц, которым не внушалась мысль о водительском превосходстве мужчин, тех, кто успел объехать препятствие в виде манекена пешехода, оказалось в два раза больше. По мнению ученых, Причина кроется в том, что люди, сталкивающиеся с негативными стереотипами о самих себе, на подсознательном уровне испытывают дополнительную нагрузку, а это снижает эффективность исполнения ими той или иной задачи. К слову сказать, я за рулем уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы женщина за рулем вела себя агрессивно и моталась из ряда в ряд без включения сигналов маневрирования. А вот мужчины... Мужчины этим грешат сплошь и рядом. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Прочел письмо от Альбины Андреевны из Москвы. Владимир Степанович, здравствуйте. Мне бы очень хотелось в вашей радиопередаче услышать рассказ о молочном грибе, о его оздоровительных свойствах. Я очень доверяю вам и вашим знаниям. Писем с просьбой рассказать о молочном грибе в нашей почте немало. Эти письма из самых разных регионов нашей страны и даже из других стран. Казахстана, Украины, Беларуси, Соединенных Штатов Америки. Медицина существовала всегда. Рассказ о молочном грибе. Молочный гриб был выведен в Тибете и долгое время оставался тайной тибетской медицины. А вот в Европу он попал из Индии и привез его польский ученый, который в течение 5 лет жил и лечился в Индии. Он был болен раком желудка. Уезжая, профессор получил молочный гриб в дар. Так что же это такое, молочный гриб? Он представляет собой тело белого цвета, диаметром 5-6 мм в начальном периоде развития и 40-50 мм в конце периода, перед началом деления. Молочный гриб обладает такими вот свойствами. Первое. Активизирует иммунную систему. Второе. Нормализует обмен веществ, в том числе и углеводный. Третье. Нормализует состав кишечной микрофлоры. Обладает ранозаживляющим действием. Четвертое. Обладает антиаллергическим действием, а также противомикробным, противовоспалительным, желчегонным, спазмолитическими свойствами обладает. Повышает сексуальную активность. Повышает способность концентрировать внимание и улучшает память. Способ применения. Молочный гриб размером в 2 чайные ложки залить 200 мл молока комнатной температуры и оставить на 24 часа. Так нужно делать один раз в сутки, в одно и то же время, лучше вечером. И хранить при комнатной температуре. Залитое молоко полностью сквашивается через 17-20 часов. Признаком полного сквашивания является появление сверху густого слоя, в котором находится грибок, и отделение сквашенного молока на дне банки. Сквашенное молоко процеживают через сито в стеклянную банку. После процеживания молочный гриб промывают из остатков сквашенного молока под струей чистой холодной воды. Затем молочный гриб помещают опять в банку и заливают новой порцией молока. Если ежедневно молочный гриб не промывать и не заливать свежим молоком, он не будет размножаться, приобретет коричневый оттенок, в нем не будет лечебных свойств, и он может погибнуть. Здоровый грибок всегда белого цвета, цвета молока. Сквашенное молоко нужно употреблять по 200 мл. Последний прием за полчаса-час до сна на пустой желудок. Сквашенное молоко рекомендуется принимать в течение 20 дней, затем сделать перерыв на 10 дней и снова повторить курс лечения. Таким образом, курс лечения составляет 1 год. При повторном курсе лечения недопустимо употребление крепких напитков, настоев, лекарств. В 10-дневный перерыв нужно продолжать ухаживать за грибом. Процеженный кефир можно использовать для приготовления оладьев, добавления в творог, протирания рук, лица. Больные места следует смазывать 6-8 раз подряд в течение дня. Целебное молоко можно использовать на плохо заживающую рану, порез, ячмень на глазу. На больное место наложить на 30 минут салфетку из чистого бинта, смоченную в грибковом кефире. При углях, прыщах на коже рекомендуется ежедневно на очищенную кожу лица накладывать марлю, смоченную настоем молочного гриба, на полчаса. Курс лечения – недели. В первые 10-14 дней употребления молочного гриба резко повышается активность кишечника. что выражается в повышенном газообразовании. Отсюда понятно, что не рекомендуется принимать молоко перед выходом на улицу или накануне похода в театр. Стул становится частым, моча немного темнеет. У больных желчной или мочекаменной болезнью может появиться неприятное ощущение в области печени, почек, в подреберье. Через 12-14 дней реакции в организме прекратятся. Наступит улучшение общего состояния, повысится настроение и общий тонус. У мужчин усилится половая активность. Помните, что молочный гриб – живое существо. И обращаться с ним нужно бережно и осторожно. Не закрывать крышкой, так как он должен дышать. Молочный гриб нельзя промывать горячей водой и оставлять в холодильнике, так как он теряет лечебные свойства. Молочный гриб погибает, если его вовремя не промыть. Если вы отсутствуете в течение 2-3 дней, залейте 3-литровую банку молоком пополам с водой. Положите туда гриб, поставьте в теплое место и по приезде используйте этот кефир для ног. Он снимает усталость в ногах и обладает разоживляющим действием, а также уменьшает потоотделение. После приплода гриб передавайте только с инструкцией по применению и уходу. И добавлю, перед применением любой рекомендации, от кого бы она ни исходила, посоветуйтесь с вашим врачом. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. А теперь пора прощаться. До следующей встречи. Отвечу на ваши вопросы по адресу www.pivot.ru. Повторю, www.pivot.ru. Здоровья вам! Здоровья вам, мои друзья! Здоровья! Программу вел врач Владимир Степанович Хорошев.